Извозничал бы, как я. Чужой груз везешь, не бери. Само к рукам что-нибудь прилипнет. Этаким я никогда заниматься не стану. На хлеб себе я заработаю. На хлеб? Тем же пренебрежительно поучительным тоном сказал Григорий. А кроме хлеба и выпить хочется. Не пью я. Не надо мне. Стремясь не разжигать спор, сказал Ваня. Григорий захохотал. Не куришь, не пьешь. Оттого и детей нет у тебя. Мезенцев промолчал. Груня успокоила ребенка, уложила его в зыбку, и он заснул. Она постояла, прислушиваясь, как он дышит легко и ровно, и села на скамью рядом с мужем. Ваня немного наклонился вперед, и Груня припала к его плечу. Григорий плюнул на недокуренную цигарку и выбросил ее на улицу в открытое окно. «Все, едет посельга», — циркнул он слюной, — «на пол далеко от себя». «Переселенцы?» — вопросительно поправил его Ван. «Едут. Плохо, — рассказывают у них там, — в России-то. Земли нет, вся у помещиков, и вроде даже и крестьянин, кто своим хозяйством живет, так работает не на себя, а на помещика». «Наедут сюда и нас, как червь, дождливое лето съедят». «Хватит на всех, Григорий. Сибирь-то, она огромная. Еще и лучше. Народу больше будет в ней». «Лучше», — не унимался Григорий. «Погоди-кася, лучше. Ты послушай, что бывалые люди говорят. Заезжал я к Федорову Луке Харлампьевичу. Он мне такое рассказал про посельгу эту. От зла прямо в клочья разорвать ее захотелось. Свалилась напасть на нашу голову». «Ну что тебе, места мало?» — удивился Ваня. «Народ к земле все стремится, извоз от тебя не отнимут. Да коли даже извозничать станут, тоже всем хватит». «Вольность нашу сибирскую отнимут они, вот что. Куда ни сунься потом, на Лопатонию натыкаться станешь. Запакостят Сибирь, что и дышать нечем будет». «Не знаю я. У нас вот в депо так более половины приезжих работает. А люди как люди, всех мер, ничего не скажешь. От своих-то такому ремеслу не научился бы. Гляди, Филипчик Морев первой руки стал слесарем». «Сдалось тебе это ремесло. Приходи по гудку, уходи тоже. Сам себе не хозяин». «Что сами себе мы не хозяева, это верно. Только гудок здесь ни при чем. И ты без гудка себе не хозяин». «Но», — самодовольно сказал Григорий, прошлепал босыми ногами к порогу, зачерпнул железным ковшом из кадушки воды и стал пить крупными булькающими глотками. «Но я-то себе хозяин. Силу еще по-настоящему не вошел. А еще пары-две коней прикуплю, возьму работника». «Эх, язык твой нечистый», — не выдержала Аксенчиха. «Лодырь ты самый распоследний, а хозяйстве языком треплешь». «От трудов праведных не наживешь палат каменных», — дерзко ответил ей Григорий. «Вот подкараулю удачу, да сразу тогда... Убьешь кого, что ли?» — вздохнула Аксенчиха. «И без убийства можно». А вот Иван натерпелся страху, когда Пашка Бурмакин Митрича кончал. «Знает, я по-чистому сделаю». «Павел не виноват», — заступился Ваня. «Зря погиб человек». «Сгиб он не зря, и заступаться нечего», — махнул рукой Григорий. «Всяк себе пути к жизни ищет». «Умер Пашка-то, что ли?» — спросила Аксенчиха. «Живой еще. Да совсем в тюрьме его засушили. Болеет. Идти не может». «Ох ты! Дела-дела, Господи!» — прошептала Аксенчиха. Груня положила руки на плечо мужа и опустила на них подбородок. Она сидела, растомленная долгим гулянием в поле, и духотой, что давила теперь в избе Григория.